Формы для подпитки планеты энергией. На Земле имеются точки, которым требуется энергетическая подпитка, то есть поступление энергии. И есть точки, где концентрируются излишки энергии, которую требуется отдать. И таким образом действуют два противоположных процесса – прием и отдача энергии. В этих процессах приема и отдачи энергии принимают участие человек и прочие формы жизни. Каждый вид растений, насекомых, птиц, животных, человека создается из расчета обеспечения с его помощью конкретных зон планеты строго определенными типами энергии. С помощью климатических условий, которые являются регуляторами режима работы для форм, они привязываются к местности, задаваемыми показателями среды – температурой, влажностью, освещенностью, составом почвы и так далее. Каждая форма работает с определенными типами физических и тонких энергий, так что обязательно участвует в энергетическом построении планеты. У любой формы физическая оболочка находится в тесной связи с материальным телом планеты, а тонкие тела с ее тонкими оболочками. Происходит многоуровневая связь, а не единственная материального уровня. Рост степени развития планеты усиливает кругообмен физических и тонких энергий в ее жизни. Степень развития вызывает усложнение функций и строения планеты, что требует введения в процессы круговорота энергий новых перерабатывающих их форм, пресмыкающихся, птиц, рыб. Каждая форма строилась для конкретных зон Земли, увязывалась с ней энергетическими процессами взаимообмена. Совершенствование планеты ведет к усложнению ее физического и тонкого строения и введение в процессы все большего числа энергии. Поэтому любой материк функционально стал делиться на различные зоны, которые конструктивно строились по-разному и требовали для себя подзарядки строго конкретными типами энергии. Подзарядка велась через частные формы существования. Все было обоснованным и целенаправленным. Сравним для наглядности два разных участка материка, зоны А и Б, рисунок 13. Оба они построены индивидуально и отлично друг от друга. Например, взять участок пустыни и субтропиков. Чтобы одну территорию постоянно снабжать требуемыми ей типами энергии, на которой построены ее процессы, зона А, создали виды растений, животных, насекомых, птиц и соответствующую нацию, которые работают с конкретным диапазоном энергии А. А для зоны Б, требующей для своей подпитки других типов энергии, создали другие виды растений, животных, насекомых, птиц, другую нацию, работающих с диапазоном энергии Б. Поэтому территориально все живое привязано к конкретным участкам планеты. Разные их виды обеспечивают потребности различных зон Земли в определенных типах энергии. Но любая работа формы состоит в том, что она получает первичную энергию из иерархической системы от высших сутей, обслуживающих данный участок. Эту первичную энергию форма преобразует через свои жизненные функции и внешнюю деятельность в новые типы энергии и передает их уже измененные в нужную зону А. А другому участку, зона Б, требуются другие типы энергии, поэтому сюда помещаются другие формы, построенные на работу с ее типом энергии. Свыше этим формам посылают другой тип энергии, которые данные формы трансформируют в другой тип, частично передаваемый высшим, частично участку в зоне Б. Все процессы взаимообратны. То есть высшие сути будут посылать вниз разные типы энергии, на которых и будут работать земные формы. Но так как энергетические потребности Земли со временем меняются, то это вызывает необходимость смены форм жизни на тех же участках. Новые формы моделируются уже так, чтобы снабжать планету новыми типами энергии следующей стадии развития. Старая форма рассчитана на более низкий диапазон энергии, а энергии нового, более высокого уровня требуют других конструктивных решений при создании форм. Именно необходимость работы с новыми типами энергии является причиной постоянной смены живых форм на Земле. Так что каждая форма работает со своим спектром энергии. Последующие формы, живущие на Земле, после первых стадий ее развития, перерабатывали уже другие энергии, посылаемые свыше, и снабжали те же территории другими энергиями, за счет чего происходило обновление планеты и ее прогрессирование. Постоянное энергетическое обновление внутреннего состава происходило следующим образом. Высшие спускали формам новые типы энергии, которые, трансформируясь через них, попадали в молекулы и атомы планеты. После смерти их материальные оболочки разлагались на соответствующие элементы, но они уже несли в себе другую энергию, чем та, при которой происходило формирование этого тела после зачатия. Трансформация шла через химические, физические процессы и процессы тонких состояний. Происходило распространение новой энергии вглубь материи и составляющих ее частиц. Таким способом осуществлялась перезарядка элементарных частиц земного мира. И при достижении ими определенных энергетических показателей совершался переход на вышестоящий уровень. Но подчеркнем, что для такого обновления требуется энергия высшего порядка, посылаемая высшими. Планета по своему содержанию не остается постоянной и неизменной в энергетическом плане. Ее собственный энергопотенциал постоянно растет. Но об этом заботятся высшие управители планеты, выделяющие для происходящих на ней процессов требуемые типы тонких энергий в соответствии со стадиями развития. Спускаемые энергии постоянно меняются и растут их энергетические показатели. В нужные периоды высшие осуществляют подзарядку планеты новыми энергиями более высокого порядка. Все последующие преобразования на Земле и в ней самой происходят уже на основе этих новых энергий. Но здесь следует провести следующие разграничения. Первое. На жизненные процессы, форм и подпитку зон планеты выделяются обычные энергии, которые позволяют последовательно совершать необходимые преобразования на планете и постепенно наращивать ее энергопотенциал. Второе. Для перехода планеты на следующий уровень требуется энергия более высокого порядка. Такая энергия подзаряжает планету сразу на 1000 лет вперед. А это говорит прежде всего об огромном объеме спускаемых энергий. Например, при смене эр сейчас, в 2000 году, высшие спускают на Землю такую мощную энергию, от которой климат потеплел и ледники начали таять. Высшие посылают эту энергию планете для перевода ее на новый уровень развития. Планета подзаряжается сейчас именно на последующую 1000 лет.